Глава 20. Первой реакцией Алисы было сигануть обратно в ванную и закрыться в ней навсегда. Перед глазами тут же всплыли безобразные сцены их первой ночи. Никогда она не забудет эти унижения и боль. Герман не просто издевался над ней вместе со своей любовницей, не просто оскорбил и выкинул на помойку ее любовь и надежду на счастье, он ее уничтожил. Убил слабый росток веры в себя как в женщину, которую могут по-настоящему полюбить. И что бы ни произошло дальше, Алиса всегда будет помнить тот ужас и страх, который она испытала, когда он ее силой толкнул, как заставил валяться у него в ногах. А сейчас он лежит в ее постели и предлагает что? Он действительно считает, что она сможет с ним? После всего того, что произошло? После того, как он практически на ее глазах занимался любовью с Яной? Да что у него вообще в душе? И есть она, эта душа. «Ненавижу! Да пошел ты к черту!» Внутри вспыхнуло возмущение, которое Алиса по привычке тут же подавила. Она прекрасно знала, что может последовать, выскажи она свои чувства. Он сильнее ее и сможет сделать с ней все, что захочет, и ей никто не поможет. «Ты что, онемела от счастья?» Чуть раздраженно спросил Литвинов и похлопал ладонью по покрывалу. Сложен Герман был идеально. Рельефный пресс без грамма жира, красивая ровная кожа, накачанные длинные ноги и крепкие сильные руки. То, что Литвинов может и будет бить ее этими руками, если она посмеет ему противоречить, Алиса не сомневалась. Поэтому она сделала вид, что стесняется, замялась в нерешительности. «Я не могу», — пролепетала она, становясь пунцовой. «Мне это...» «Да успокойся ты!» Литвинов завел глаза под потолок. Вставать с кровати он не собирался, и это радовало Алису. «Я сам все сделаю, ты же это, типа, девственница, да?» В его устах это прозвучало как-то до обидного цинично, будто он ей одолжение делает. «Нет!» Неожиданно резко ответила Алиса и сама испугалась своего громкого голоса. «Мне нельзя, у меня красные дни, вот!» Отмазка была так себе, конечно, из анекдотов про супружеский долг. Но Алиса не знала, что еще придумать. До этого она была уверена, что Герман никогда сам к ней не подойдет. Она ему противна, и сам он напрягся, когда папа заговорил о детях. Не дыша, она ждала, что скажет Герман. Еле сдерживала себя, чтобы не юркнуть обратно в ванну и не запереться там. «Да я особо не настаиваю». Литвинов легко и, как показалось, с облегчением, встал с кровати и направился к выходу. Алиса не могла поверить, что легко отделалась, и все же на всякий случай не отходила от двери ванной. Уже в коридоре Герман обернулся. «Слушай, а твои предки всегда тебя так чморят, как сегодня, или это... я что-то не догоняю?» Алиса пожала плечами и отвела взгляд. Когда уже собралась силами, чтобы ответить, Литвинова и след простыл. Утром он уехал так рано, что Алиса и не услышала. Она полночи еще прислушивалась к тишине и заснула, когда рассвело. Вечером Герман не появился дома, зато прислал с водителем целый мешок своей грязной одежды, которую носил, когда жил в своей городской квартире. Алиса смотрела на огромный куль у себя в коридоре, а потом позвонила свекрови. «Софья Андреевна, вы оказались правы, мне нужна горничная». Дни потекли в обычном режиме. Алиса списалась с директором школы, куда собиралась идти работать. Все было оговорено еще, когда она училась в универе. Папа, собственно, и нашел ей эту работу. Точнее, просто сказал, что она пойдет учить в ту школу, которую он заканчивал. Ну и Алиса тоже там училась, соответственно. Профессия Алисе нравилась, но первая университетская практика прошла комом. Об этом она честно рассказала Игнату, когда вечером они созвонились. Их разговоры уже превратились в традицию. Они вместе, каждый находясь в своем доме, готовили одновременно ужин, ели его и болтали. «Да не волнуйся ты так», — успокаивал ее Сабуров. «Школота она, конечно, во все времена с прибабахом. Будут наглеть, приеду, поговорю с ними. Доходчиво. Делов-то!» Алиса весело улыбалась и забывала в такие моменты, что формально она замужем. Однако в скором времени пришлось вспомнить и об этих обязанностях. Получилось, как всегда, неожиданно. Днем позвонил Герман и велел ей быстро привести себя в порядок. «Вечером прием по случаю начала строительства. Все документы согласовали. Сегодня красную ленточку батя даже разрезал. Короче, в 20:00, чтобы была в нормальном виде. Мать там тоже будет, поможет тебе, если что. На месте увидимся». И все. Вообще-то про прием Алиса знала от Игната, но не ожидала, что Герман потребует ее присутствия. Впрочем, размышлять особо некогда было. Через 3 минуты на пороге стояла свекровь. Приехали они с Софьей Андреевной в ресторан, чуть задержавшись, из-за Алисы. Она от волнения умудрилась в самый последний момент посадить пятно на вечернее платье. Пришлось переодеваться. «Не переживай, без нас не начнут», — царственно кивнула свекровь и первой выплыла из машины. Внутри было торжественно и очень красиво. Десятки людей в дорогих нарядах. Алиса стала внимательно разглядывать лица, надеясь найти одно знакомое. Кто-то тронул ее за плечо. Не успев обернуться, она услышала голос мужа. «Я здесь, привет, неплохо выглядишь». «А?» — рассеянно спросила Алиса, продолжая вглядываться в толпу. «Я сказал, ты хорошо выглядишь», — нетерпеливо повторил Литвинов. «Кого ты там высматриваешь? Я здесь». «Нет, никого», — чуть расстроенно ответила Алиса. «Привет, что нужно делать?» «Ничего особенного», — недовольно процедил Литвинов. «Стоять рядом и улыбаться. Сумеешь?» Алиса кивнула и следующие несколько минут так и делала. Улыбалась, смеялась, здоровалась с незнакомыми людьми, жала руки. А потом Герман увлекся разговором с каким-то пожилым господином, наверное, очень значимым. На жену внимания не обращал, а Алиса увидела в конце зала Сабурова. Оглянулась на мужа и быстро отошла от него в сторону. Игнат тоже ее увидел. Он совсем не изменился со дня ее свадьбы. Только сейчас на нем был строгий деловой костюм, который удивительно шел его крепкой коренастой фигуре. «Привет!» Она с трудом протиснулась через толпу. «Как я рада тебя видеть!» «А я как рад!» Он было раскрыл объятия, но, спохватившись, быстро опустил руки. «Пошли поболтаем, пока ничего не началось». В коридоре между двумя залами они с удовольствием обнялись. «Какая ты красивая!» — восхищенно проговорил Игнат, удерживая Алису за плечи. «И высокая, почти как я. Это каблуки!» — рассмеялась Алиса. «Очень высокие, но в целом удобные. Надеюсь, с них не свалиться». «Ты же знаешь, я тебя всегда поддержу», — пробасил Игнат. «В этом нет необходимости, бурый!» — раздался за спиной Алисы ледяной голос ее мужа. «Отвали от моей жены!»